Глава 9. Приблизительно через полчаса пути по кромке, выжженной аннигиляторами земли, Шатти сказала: «Стэн, а что, если сесть на капсулу и лететь по воздуху? Она выдержит? Как думаешь? Все равно летит рядом, и на ней много места». «Попробуй», — невнимательно ответил Стэн. Он как раз осматривал останки сгоревших существ, которых было довольно много. Они лежали в разных местах. Некоторые, даже сильно обгорев, продолжали шевелиться. «Много тут вас», — пробормотал он. «Залезла?» — не оборачиваясь, спросил он. «Сейчас». Шатти ловко забралась на крышку капсулы и с довольным видом посмотрела на Кенни и Стэна. «Идите ко мне, здесь хватит места. Зачем идти, если можно лететь? Так безопасней». И правда. Кенни последовала ее примеру и тоже забралась наверх капсулы. Стэн несколько секунд смотрел на них, потом сказал: «Об этом я как-то не подумал». «Иди к нам, Стэн». Шатти похлопала ладонью по крышке капсулы. «Смотри, сколько тут еще места! Даже охотнику хватит!» «Но это уже перебор!» — проворчал Стэн, забираясь на капсулу. Как только он уселся рядом с девушками, раздался тоненький сигнал, и на крышке замигали красные огоньки. Капсула потеряла равновесие и опустилась на землю. «Что? Что случилось?» — воскликнула Шатти. «Сломалась?» «Перегрузка!» — догадался Стэн. «Много нас!» Помедлив, он слез с капсулы. «Прилетели, одним словом!» Красные огоньки сменились зелеными, и капсула снова поднялась в воздух. «Я так и думал», — довольно кивнул Стэн. «Вы летите, а я с охотником пойду пешком. Будем меняться». «Я не устала», — сразу сказала Кенни. «Я с тобой». Она спрыгнула с капсулы и посмотрела на Стэна. «Как хочешь, это не моя идея». Стэн пожал плечами и сплюнул. Плевок попал на какую-то темную кочку, которая сразу спряталась в земле. Стэн невольно наступил на это место каблуком и покрутил в разные стороны. Раздушить тварь он не раздушил, но ему стало веселее. «Ну, тогда ты лети одна», — сказал он Шатти. «Смотри по сторонам». «Нет, я с вами». Шатти тоже слезла с капсулы и, с сожалением, провела рукой по теплой крышке. Она не понимала, почему Кенни не хотела с ней лететь, а согласилась идти пешком со Стэном. Для нее это была загадка. Дальше они шли молча и только изредка переговаривались. Стэн считал, что в местном лесу лучше не шуметь. Хотя они и шли по краю выжженной территории, но земля в том месте, где они проходили, уже почти остыла, и местным животным ничто не мешало снова сюда заползти. Отсутствие травы и деревьев улучшало видимость, но из уцелевшего леса справа вполне могла выскочить и напасть какая-то тварь. Стэн велел девушкам не шуметь и двигаться как можно тише. Получалось это у них не очень хорошо. То одна, то другая спотыкались, вскрикивали и охали. Шатти даже наступила на желтый с черными полосками листок, из которого выскочил шип и пригвоздил ее ботинок к земле. Стэну пришлось приложить усилия, чтобы оторвать ее ногу с ботинком от шипа. Как только он это сделал, шип сразу исчез в земле. Стэн хотел было поделиться своим мнением о шипе, но не успел. Его остановил удивленный возглас Шатти. «Смотрите, что это? Их много!» Шатти не обманула. В разных местах Стэн увидел с десяток капсул, похожих на капсулу Адынары. И везде были люди. И не просто люди, а женщины. Даже в тех, на которых были указаны мужские имена. Стэн с девушками ходили между капсулами, заглядывали внутрь сквозь прозрачную крышку и читали надписи. Находка была столь неожиданной, что Стэн даже забыл на время, куда они шли. Все его внимание поглотили капсулы с людьми. «Откуда они здесь? И так много!» Удивленно спросила Кенни. «Смотрите, вот капитан». Она подбежала к одной из капсул и прочитала надпись. «Дженаро Платос. Капитан корабля Артазес. Планета Сиалго». «А внутри девушка. Как это так?» Она с недоумением посмотрела на Стэна и Шатти. «Может, перепутала?» Стэн ничего не ответил. Он ходил между капсулами и просто смотрел. Люди внутри спали и никак не реагировали на их поведение. Зато отреагировала капсула Адынары. Она опустилась на землю и открылась. Это было настолько неожиданно, что Стэн чуть не споткнулся. Он быстро подошел к капсуле и уставился на девушку. Адынара словно это почувствовала и открыла глаза. Стэн вздрогнул и отпрянул назад. «Как вы себя чувствуете? Вам хорошо?» — участливо спросила ее Шатти и добавила, обращаясь к Стэну и Кенни. «Наверное, они с одного корабля. Перед взрывом произошел сброс спасательных капсул». «Тогда это был не разведчик», — сказал Стэн. «На кораблях-разведчиках экипаж из 2-3 человек и биоробота, даже 2. А тут с десяток капсул, и почему-то все женщины». «Я ничего не понимаю», — признался он. «И что будем с ними делать?» «А что мы можем?» Кенни посмотрела на панель ближайшей капсулы. «Системы жизнеобеспечения работают. Аварийные маячки тоже. За ними обязательно кто-то прилетит. Вы обратили внимание, что капсула Аденары сама здесь опустилась и открылась, как будто достигла пункта назначения?» «И что это означает?» Стэн пристально посмотрел на нее. Кенни пожала плечами. «Не знаю. Странно все это и непонятно». «А я знаете, о чем подумала?» — вдруг заговорила Шатти. «Если бы ты, Стэн, вчера выстрелил чуть в другом направлении, все капсулы сгорели бы. Представляете?» Стэн представлял, но ему было все равно. «Мало кто куда стреляет и кто находится на линии огня», — возразил он. «Они почти в километре от модуля. Мне что, по-твоему, нужно было сначала весь лес осматривать? Это не парк и не мегаполис, не исследованная планета. Повезло, что не сгорели, но и отлично». Он посмотрел по сторонам, о чем-то задумался. «На ночь здесь останемся. Может, за ними действительно кто-то прилетит? Или Аденара очнется? Может, она знает, что это за капсулы? И почему внутри одни только...» Стэн хотел сказать «бабы», но сдержался. «Женщины». Кенни это поняла и незаметно улыбнулась. «Разбиваем лагерь». Стэн окончательно принял решение остановиться на ночь возле капсул. «Готовьте ужин. Я пока смотрю здесь все. Может, найду что-нибудь интересное». Девушки, переговариваясь, принялись раскладывать вещи. Стэн в сопровождении охотника отправился осматривать территорию вокруг места сброса капсул. Все это было очень и очень странно. Он хотел во всем разобраться.